Осень 1953 года. Нашу свадьбу сравнивают со свадьбой Астора в 1934 году. Как выяснилось, Джо в восторге от этого сходства. Речь идет о свадьбе Джона Джейкоба, Джеки, Астора VI и Элен Френч, представителей крупнейших кланов американской буржуазной аристократии 19-20 веков. На следующий день, после церемонии в Ньюпорте, на первой полосе The New York Times красуется наша фотография, на которой мы режем пятиярусный торт, и подпись. Многие знаменитости присутствовали на бракосочетании сенатора. В статье до мельчайших деталей описывается мой наряд. Облегающий лиф, шелк цвета слоновой кости, кружевная фата, украшенная цветами флер-д'оранжа. Не обошли вниманием и наряды подружек невесты, сшитые из розовой тафты. Свидетельницей с моей стороны была Ли, свидетелем Джека — Бобби. В статье все подробности приема. Более 800 гостей. Все эти родные и близкие на лужайке у особняка Хаммерсмит, а затем на церемонии в церкви Святой Марии. Служил архиепископ Кушинг и 4 священника. Я дразню Джека. Сколько священнослужителей нужно, чтобы сочетать браком представителя семейства Кеннеди? Правда, пресса не упоминает о некоторых других подробностях. Например, о том, что Джек, выпив с друзьями и братьями накануне, отправился играть в футбол и поранил щеку о шипы розового куста. Не рассказывалось и о том, как за неделю до свадьбы мое платье было безнадежно испорчено, потому что в ателье прорвало трубу. Пришлось срочно шить все заново. Никто не знал, как отчаянно я пыталась сдержать слезы, когда поняла, что мой отец не просто опаздывает на церемонию, но вообще не придет. Беря под руку отчима Хьюди, чтобы идти к алтарю, я чувствовала себя маленькой девочкой, обиженной и несчастной. Газеты написали, что отец неожиданно заболел гриппом. На самом деле моя мать послала кого-то на поиски после того, как не смогла дозвониться до него. Его нашли в отеле неподалеку. Он был полураздет и мертвецки пьян. Усевшись в машину после приема, я стряхиваю остатки риса с платья и лепестки роз с волос. На моей руке сверкает браслет с жемчугом и бриллиантами, которые накануне подарил Джек. На свадьбу ведь положено надевать совершенно новое украшение. «Я так счастлива, Джек!» Он улыбается, я кладу голову ему на плечо. «Мне неудобно сидеть», — говорит он и слегка отодвигается. Тень пробегает по его лицу. «Просто очень болит спина от того, что стоял целый день». И он отвернулся к окну. Мы проводим медовый месяц в Акапулько на маленькой розовой вилле. Я испытываю незнакомую мне ранее глубокую и тихую радость от того, что мы вместе, и Джек все время рядом. Горячее солнце будто проникло внутрь моего тела, а бедра слегка побаливают от веса любимого человека. Часы пролетают незаметно, наполненные страстью и жаром прикосновений. Его рука на моей шее, он дотрагивается до моих волос. Я чувствую его внутри, как сметающий все на своем пути восхитительный поток света. «Жарко», — говорит он. «Может, искупаемся или выпьем чего-то холодного?» «Нет. Пойдем-ка в постель». «Опять?» «Разве ты не хочешь?» — улыбается он. Чуть позже мы лежим на веранде в тени. Я встаю, но он хватается за край полотенца, обвязанного вокруг моих бедер. Оно падает, и я пытаюсь поднять его, но Джек тянет меня за запястье вниз, обратно к себе. Мы едем по извивающемуся вдоль побережья шоссе, мимо поросших пышной растительностью скал, а затем по горной дороге в город, расположенный неподалеку от бухты и в нескольких милях от пляжа с белоснежным песком. Бродим по узким улочкам с маленькими кафе и магазинчиками. Натыкаемся на тележку с апельсинами, некоторые разрезаны пополам, чтобы привлечь прохожих. «Порезать?» — спрашивает хозяин по-испански, жестом изображая движение ножа. «Por favor». «Пожалуйста», — отвечаю я. Он делит апельсин на дольки и подает мне. Я вонзаю зубы в четвертинку, оторвав мякоть от кожицы. Руки становятся влажными и липкими. Выкидываю кожуру, слезав с нее остатки сока. Джек смеется. «Ах ты, грязнуля!» Видимо, я удивленно смотрю на него, так что он сразу извиняется. «Прости». Он обнимает меня, и мы идем дальше. «Ты теперь одна из нас, Кеннеди, так что должна уметь спокойно реагировать, когда тебя дразнят». Шепчет он мягко и нежно мне на ухо. «Из Акапулько мы летим в Калифорнию. Я, наконец, пишу письмо отцу, чтобы сказать, что люблю его, но при этом очень огорчена, что его не было на моей свадьбе. Через окно, выходящее на балкон, я вижу, что Джек сидит внизу у бассейна и разговаривает с девушкой на соседнем шезлонге. В какой-то момент он подвигает свое кресло ближе к ней. Я бросаю недописанное письмо и сбегаю по ступенькам. Подхожу к ним, кидаю книгу и полотенце на край стула Джека. «Привет, милый», — говорю я. «Джеки, это Маргарет. Выяснилось, что у нас очень много общего, в основном друзья». Девушка по имени Маргарет смеется. «Прекрасно», — отзываюсь я. «Может, вы поужинаете с нами сегодня, Маргарет?» Выражение лица у этой особы меняется. Она настороженно изучает нас обоих, не отводя темных глаз. И, наконец, произносит: «У меня на вечер другие планы, но в следующий раз с удовольствием». Надевает шлепанцы и уходит. «Надеюсь, я вам не помешала?» «Это просто девушка», — пожимает плечами Джек и поднимает газету с бетонного пола возле своего кресла. «Мы договорились, что осенью я поживу у родителей Джека в Хаяни-Спорт, пока приводят в порядок дом в Джорджтауне, который мы сняли». Джо очень радуется. «Как хорошо, что рядом будет хоть один умный человек, с кем можно поболтать». Каждую неделю Джек летает в Вашингтон на 4 дня, а в пятницу возвращается домой. Сразу по приезде он бросает сумку в нашей спальне, несколько минут отдыхает, а затем отправляется купаться. Или играть в гольф, или кататься на яхте. «Это какой-то ураган, а не муж», — как-то говорю я Джо, когда мы сидим на крыльце и смотрим, как Джек пересекает лужайку и направляется в сторону океана. «Сходи с ним», — советует Джо. «Составь ему компанию». Как же ему объяснить? Если Джек сам не зовет меня с собой, то мне не стоит навязываться. Впрочем, воскресенье мы обычно проводим вместе. Ходим в церковь, гуляем по пляжу, ездим в город. Джек читает книжный обзор «The New York Times» и обводит в кружок названия книг, которые хочет прочитать. Когда мы обсуждаем эти книги, их авторов и высказанные ими идеи, я чувствую, что он становится мне ближе. Накануне возвращения в Вашингтон он целует и ласкает меня, как будто ночь перед расставанием делает нас более открытыми друг другу. «Я буду скучать», — говорю я. «Я скоро вернусь», — отвечает он тем самым тоном, который я так люблю. Наступает понедельник, и он уезжает. В будни после ужина с Розой и Джо я обычно сижу на крыльце и курю, наблюдая, как сумерки стремительно опускаются на красивую лужайку и на прекрасное море вдалеке. Небесная синь сгущается, темнота наступает быстро. Я думаю о Франции, о Гренобле, Париже, о Сене. Вспоминаю о прошлой жизни, острота свободы, инаковость, незнакомые места. Часы в доме бьют 10. Я тушу сигарету и вытряхиваю пепельницу в горшок с хостами. Розе не нравится, что я курю. Она говорит, что это плохо для здоровья молодой женщины и ее ребенка. Но ребенка-то пока нет. Он будет, не волнуйся, говорит Роза. Я и не волнуюсь. Жили-были мальчик, любивший все героическое, и девочка, вышедшая за него замуж и оказавшаяся запертой в тесном мирке, который представляет собой жизнь домохозяйки. «Нет, у меня все будет по-другому», — уговариваю я себя. «Скоро все будет по-другому». В ноябре мы переезжаем в съемный дом в Джорджтауне по адресу Dent Place, дом 3321. По утрам я готовлю завтрак и варю кофе. Когда тост подгорает, я обрезаю его края. Джек листает газету, просматривая заголовки, а потом убегает. Я составляю списки, чтобы распланировать свой день. Химчистка. Отнести костюмы Джека. Купить мясо в мясной лавке. Погулять. Погулять подольше. Присмотреть новый предверный коврик. В теплые дни я гуляю по городу. Я скучаю по работе. До меня дошли слухи, что нашу газету купит Пост. Я сегодня записалась на курс по истории. Сообщаю я Джеку как-то за ужином. Он поднимает глаза на меня. В Джорджтаунский университет? Да, в школу международных отношений. Школа международных отношений или Школа иностранной службы имени Уолша. Один из факультетов Джорджтаунского университета. А почему именно туда? На других факультетах не принимают женщин. Он на мгновение хмурится и говорит: «Это безумие». Я хотела подать заявление на учебу с утра, но не смогла, потому что ходила на благотворительное чаепитие для жен сенаторов. Эти дамы смотрели на меня, как на диковинку. Для них все во мне казалось странным. Копна непослушных волос, большие руки с обкусанными ногтями. После чаепития я направилась в Джорджтаун, нашла приемный кабинет и сказала сидящей за конторкой женщине в синем костюме: «Мне надо куда-то пристроить свои мозги. Помогите, пожалуйста». Она уставилась на меня, и я поспешила объяснить, что это всего лишь шутка, хотя только отчасти, и попросила список курсов, на которые можно записаться. Несколько месяцев назад я бы пересказала Джеку эту историю, и мы бы вместе посмеялись. Но сейчас наше общение стало каким-то натянутым, как будто мы играем в новой пьесе про семейные отношения, но еще не освоились ни со сценарием, ни с реквизитом. Джек просит меня перевести два отрывка для своей речи. «Вольтер и Руссо», — говорит он. «Да, с удовольствием». Мы начинаем есть. Я отрезаю кусок стейка. Джек тянется к стакану с водой. «Мясо суховато?» — спрашиваю я. «Нормальное мясо». Убийственное слово «нормальное». За окном кухни темно. Наши силуэты в отражении поворачиваются к нам спиной. Зиму сменяет весна. Джек работает допоздна. «Деловой сезон», — объясняет он. «Чтобы не так страдать от одиночества, я читаю много книг из списка литературы того самого исторического курса, а также ненадолго езжу в Мэривуд, чтобы покататься на лошади. Я купила новый коврик, несколько предметов мебели и две картины. В один прекрасный день Джек входит в комнату со стопкой счетов. Кажется, не нужно объяснять, что деньги не растут на деревьях. Я сижу за столом с блокнотом и пишу доклад по истории. Он зол, глаза холодные, ждет моего ответа. Что я могу сказать? Как такое могло случиться? Что вообще случилось? Я молчу. Он разворачивается и идет к двери. Комната плывет у меня перед глазами. Нет, не этого я хотела. В дверях он оборачивается и еще раз машет щитами. Ну и? Я не собираюсь оправдываться из-за коврика или маленькой картины. Двух картин. И одного коврика. Но двух картин. Я улыбаюсь. Одна — морской пейзаж. Это не считается. Он больше похож на окно. А нам обоим нужна пара дополнительных окон в том безвоздушном пространстве, в котором мы оказались. Ты не согласен? Это смягчает Джека. В его глазах все еще видны остатки гнева, но мои слова попадают в цель. Он говорит, что в начале следующей недели запланирована фотосессия, посвященная нашей вашингтонской жизни. «Пора становиться по-настоящему публичным человеком», — замечает Джек. «Большим человеком», — как говорит Джо. Приезжает молодой фотограф по имени Орландо. Сначала я испытываю неловкость, не знаю, куда себя деть. Но он так мил и, похоже, сам нервничает. На второй день фотосессии является Бобби. «Джек сказал, что ты привезешь мороженое», — говорю я. Щелкает затвор камеры. Орландо просит меня повернуться немного вправо и слегка опустить голову. По прошествии нескольких часов я замечаю, когда на нас нацелена камера, мы с Джеком больше смеемся и больше заигрываем друг с другом. Объектив молодого фотографа запечатлевает идиллию. Вот Джек и его молодая жена на балконе. Джек и Джеки гуляют по Джорджтауну. Джек что-то рисует, а Джеки заглядывает через его плечо. Джек играет с Бобби в футбол, а Джеки и Этель наблюдают за ними. «Совершенствую свое искусство наблюдать за жизнью других со стороны», — говорю я Этель. Та смотрит на меня пустыми глазами. На третий день Орландо фотографирует Джека за работой. Вот она, восходящая звезда политического Олимпа, интеллектуал в очках, читающий книгу. Заключительная серия снимков, впрочем, была посвящена мне. Вот я, женщина по имени Джеки, в вечернем платье зажигаю свечи перед небольшим семейным ужином. Блики играют на моих обнаженных плечах. Такая трогательная, почти интимная атмосфера. Свет пламени красиво подчеркивает овал моего лица. Она почти что красавица, это Джеки, думаю я, когда через несколько недель мы рассматриваем фотографии перед публикацией. Та женщина, чей образ придумал и воплотил на этих снимках молодой фотограф. Нас пригласили на ужин с танцами в отель «Шорхэм». «Там у нас с тобой было первое настоящее свидание», — говорю я, надевая сережки. Джек сидит на краю кровати, пытаясь натянуть носок. «Чёрт, когда же спина перестанет болеть?» «Мы можем все отменить». «Не можем». Но он морщится, когда тянется за пиджаком. В тот вечер он сидит рядом с Присциллой Джонсон, когда-то работавшей у него в приемной. Слышу, как он говорит ей. «Я никогда не думал, что женюсь. Но мне было 36, я занимался политикой. И если ты не женат к этому возрасту, люди начинают думать, что с тобой что-то не так». Как смеет он произносить подобное? Присцилла бросает на меня быстрый взгляд. Я просто улыбаюсь ей, как будто знаю, что мой муж считает необходимым сказать нечто подобное — а значит, все в порядке. Я поворачиваюсь к мужчине, который сидит по правую руку от меня, и не смотрю на Джека до конца ужина. Позже, во время танцев, моя ладонь на плече у Джека, его на моей талии. Мы неумело выводим фигуры, деревянные руки и ноги, суставы на проволочках. «Давай поскорее поедем домой», — говорю я, когда музыка заканчивается. «Я пойду выпью что-нибудь. Ты чего-нибудь хочешь?» «Нет». Полчаса спустя он все еще в баре, разговаривает с высокой блондинкой в серебристом платье. Она направляется к выходу и бросает на него взгляд через плечо. Он ставит стакан и следует за ней. Я отворачиваюсь. Не хочу видеть, как он выходит в ту дверь. Поначалу никто, кажется, не замечает. Но потом по залу пробегает шепоток. Присцилла Джонсон, сидевшая с Джеком за ужином, подходит ко мне. Темные волосы, красивое лицо, сочувствие в глазах, которые мне так хочется выцарапать. Я беру клатч и ухожу. Все все видели и все поняли. Джек возвращается домой около 4 утра. Я лежу в постели без сна. Он устраивается рядом, однако между нами будто пролегла пропасть. Через несколько минут он уже храпит. Комната кажется пустой и мрачной. Лунный свет бросает косые лучи на ковер. Ненавистный мне ковер. Спустя пару часов, на заре, я выхожу из дома и еду в Мэривуд. Седлаю лошадь. Начинаю с рыси, потом перехожу на галоп. Быстрее, быстрее. Хочу почувствовать всем телом, как земля сотрясается под копытами. Меня захватывает ощущение скорости. Гнев и боль нарастают. Я горюю не о том, чего у меня нет в новой жизни, а о том, чем я ради нее пожертвовала. Так я скачу, пока не всходит солнце. Природа расцветает вокруг, прекрасная и бесстрастная. Когда я возвращаюсь домой, он сидит за столом и работает. Поднимает на меня глаза, в них обеспокоенность. «Куда ты делась?» «Неужели ты думаешь, что никто ничего не заметил, Джек?» «Ты о чем?» «О том, что произошло вчера вечером. О тебе и девушке в серебристом платье», — говорю я, чувствуя невыносимую тяжесть в груди. «Не можешь же ты считать, что мне нет до этого никакого дела? Неужели ты думаешь, что люди будут уважать сенатора, который не уважает собственную жену?» Следующие несколько недель мы почти не разговариваем. Лишь изредка из вежливости бросаем друг другу пару слов, как два человека, вынужденные жить под одной крышей. Я оставляю ему на столе завтрак и ухожу. Перестаю звонить ему на работу, чтобы уточнить, будет ли он к ужину и не изменились ли его планы. Поначалу его это удивляет, но потом он привыкает, наверное, подумав, что именно такой жизни я и хочу. Или ему самому так удобнее. Никаких лишних эмоций, с которыми надо как-то справляться. Он живет в своем мире, я в своем. Мы дрейфуем, как два айсберга. Плывем по течению до того июньского вечера. Я собрала чемодан, чтобы уехать на неделю в Ньюпорт к маме. Вхожу в его кабинет. Он сидит, склонившись над столом. В глазах ярость, боль, отчаяние. Это так странно. Я не сразу понимаю, что он плачет. На пол упала коробка скрепок, а он не в состоянии наклониться, чтобы поднять ее. Пятый позвонок полностью разрушен. Операция. Она называется пояснично-крестцовый спондилодез. Наилучший способ решения проблемы. «Это поможет?» — спрашивает Джек. «Есть риски. Из-за болезни Аддисона». «Но шанс есть?» Доктор кивает. «Есть. и после паузы. Но главное, без операции ноги могут совсем отказать. Я вижу по лицу Джека, какое впечатление производят на него слова врача. Октябрь 1954 года. В клинике специальной хирургии в Нью-Йорке он проводит 10 дней. Под наблюдением и на препаратах. После этого врачи заявляют, что операция прошла успешно. Однако еще до того, как поднимается температура, я понимаю, что-то не так. Глаза у него стеклянные, взгляд затуманенный. «Как ты себя чувствуешь, Джек?» «Просто слабость и головокружение от обезболивающих». Я ложусь рядом с ним. Ночь. Свет погашен. Я чувствую, что его тело горит, а губы пересохли. Я мягко обнимаю его. Он кажется мне таким хрупким и уязвимым. Он шевельнулся. Надо пойти сказать медсестре, позвать хоть кого-нибудь. «Я люблю тебя, Джек». Он открывает глаза и слабо улыбается. «Ты думаешь, этого достаточно, чтобы все исправить?» В палату набиваются медсестры. Они заливают его антибиотиками, обкладывают льдом, но температура продолжает расти. Я звоню Джо и Розе, и они приезжают. Роза тихо молится, перебирая четки. Джо садится возле кровати и разговаривает с Джеком, когда тот на время выплывает из бессознательного состояния. Я опускаюсь на колени с противоположной стороны, кладу щеку на его горячую ладонь. Слезы щиплют глаза. Я его потеряю. Я не хочу его терять. Входит врач, а другая медсестра объясняет, что нам необходимо выйти из палаты. «Нужно позвать священника», — сквозь слезы произносит Роза. Джо выводит ее в коридор. «Миссис Кеннеди, прошу вас. Это доктор». Я целую Джека в лоб. «Пожалуйста, останься со мной». «Выйдите, пожалуйста, миссис Кеннеди». Я вдруг понимаю, что это обращаются ко мне. Проходит несколько дней, прежде чем его состояние стабилизируется. И еще неделя, прежде чем он может сидеть в кровати. Я приношу ему книги, газеты, журналы. Читаю вслух. Декламирую стихи и показываю карикатуры из «The New Yorker». Зачитываю кинообзоры. «Вот этот фильм интересный», — говорит как-то он. «Да, только для дедушки Джона Уэйна». Он смеется. Я кормлю его яблочным криспом. Яблочный крисп — запеченное яблоко, обсыпанное овсянкой и корицей. От куска сероватой вареной говядины, которую принесли из больничной столовой, он отказывается. Закидываю ему в рот ледяные чипсы. Ледяная крошка или ледяные чипсы используются в стационарах США для профилактики заболеваний ротовой полости при проведении определенных операций и терапии. Однажды, войдя в палату, я вижу, что к потолку над кроватью приклеен постер с изображением Мэрилин Монро. Он вяло улыбается. «Лэм заходил». Я впервые услышала о Лэме Биллингсе от Джо. Он рассказывал, как Лэм остался на второй год в последнем классе в Чоуте, чтобы закончить школу вместе с Джеком. Чоут Розмари Холл. Престижная частная школа-интернат в штате Коннектикут. На наше первое Рождество Лэм появился в доме Джо со своим потрёпанным чемоданом и с тех пор, в общем-то, так и не съехал оттуда. Плакат с Мэрилин через несколько дней повесили по-другому. Теперь ее ноги, расставленные в виде перевернутой буквы «В», оказались прямо над головой Джека. «Что, опять Лэм?» — интересуюсь я. Джек закатывает глаза. «Мне чертовски скучно здесь, взаперти. через месяц пребывания в больнице он говорит мне, что хочет написать эссе. Я выслушиваю его, задаю несколько вопросов. Спустя час мы решаем, что это будет не эссе, а книга. «Спасибо тебе», — говорит он в тот вечер, когда я уже собираюсь уходить. «Смешно». Он пожимает плечами. «Эта книга пойдет мне на пользу». Я улыбаюсь и снова присаживаюсь рядом. «Тогда давай начнем. «Прямо сейчас, вечером?» «Почему бы и нет?» Он весит меньше 115 фунтов, около 52 килограмм. Все еще не может ходить, но я знаю, что ему сейчас не нужно сочувствие, а нужна жесткая, практичная задача, которая займет его ум и укоренит в реальности. «Выскажи мне свои идеи, Джек, а я их запишу. С этого и начнем».